А вот как я вздумал захотеть, что мне нравится, это расстроило ваше распоряжение, оскорбило ваш деспотизм. Так, бабушка, да? Ну, поцелуйте же меня и дадим друг другу волю. Какой странный человек! Слышите, Тит Никоныч, что он говорит? — обратилась бабушка к Ватутину, отталкивая Райского. — Приятно слушать. Очень, очень умно. Я ловлю каждое слово, — сказала Крицкая, которая все ловила взгляд Райского, но напрасно. Тит Никоныч потупился, потом дружески улыбнулся Райскому. — И я не выжила из ума, — отозвалась сердито бабушка на замечание гостей. — Видно, что Борис Павлович читал много новых хороших книг, — уклончиво произнес Ватутин. — Слог прекрасный. Однако, матушка, сюда самовар несут. Я боюсь угара. — Пойдемте на крыльцо, в садик, чай пить, — сказала Татьяна Марковна. — Не сыро ли будет там? — заметил Ватутин. В тот же вечер бабушка и Райский заключили, если не мир, то перемирие. Бабушка убедилась, что внук любит и уважает ее. И как мало надо было, чтобы убедиться в этом. Райский разобрал чемодан и вынул подарки. Бабушке он привез несколько фунтов отличного чаю, до которого она была большая охотница. Потом новое изобретение — кофейник с машинкой и шелковое платье темно-коричневого цвета. Сестрам — по браслету с вырезанными шифрами. Титу Никонычу — замшевую фуфайку и панталоны, как просила бабушка, и кусок морского каната класть в уши, как просил он. Бабушка была тронута до слез. «Меня старуху вспомнил?» — говорила она, севши подле него и трепля его по плечу. «Кого же мне вспомнить? Вы у меня одни, бабушка». «Да как же это?» — говорила она. «Счет рвал, на письма не отвечал, имение бросил, а тут вспомнил, что я люблю иногда рано утром одна напиться кофе. Кофейник привез, не забыл, что чай люблю и чаю привез, да еще платье. Баловник, мод. Ах, Борюшка, Борюшка, ну не странный ли ты человек?» Марфинька так покраснела от удовольствия, что щеки у ней во все время, пока рассматривала подарки и говорили о них, оставались красны. Она, как случается с детьми, от сильной радости забыла поблагодарить Райского. «А ты и не благодаришь, хороша! Как обрадовалась!» — сказала Татьяна Марковна. Марфинька сконфузилась и присела. Райский засмеялся. «Какая я дура! Приседаю!» — сказала она. Она подошла и обняла его. Тит Никоныч смутился, растерялся в шарканье и благодарственных приветствиях. Райский тоже, увидя свою комнату, следя за бабушкой, как она чуть не сама делала ему постель, как опускала занавески, чтобы утром не беспокоило его солнце, как заботливо расспрашивала, в котором часу его будить, что приготовить, чаю или кофе поутру, масло или яиц, сливок или варенья, убедился, что бабушка не все угождает себе этим, особенно когда она попробовала рукой мягка ли перина, сама поправила подушки повыше и велела поставить графин с водой на столик, а потом раза три заглянула, спит ли он, не беспокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь. Тит Никоныч и Крицкая ушли. Последняя затруднялась, как ей одной идти домой. Она говорила, что не велела приехать за собой, надеясь, что ее проводит кто-нибудь. Она взглянула на Райского. Тит Никоныч сейчас же вызвался к крайнему неудовольствию бабушки. «Егорка бы проводил», — шептала она. «Сидела бы дома, кто просил». «Благодарю вас, благодарю», — сказала Полина Карповна мимоходом Райскому. «За что?» — спросил он с удивлением. «За приятный и умный разговор, хотя не со мной, но я много унесла из него». «Разговор больше практический», — сказал он. «О каше, о гусе, потом ссорились с бабушкой». «Не говорите, я знаю», — говорила она нежно. «Я заметила два взгляда, два только. Они принадлежали мне, да, признайтесь. Ох, я чего-то жду и надеюсь». С этим она ушла. Райский обратился к Марфеньке, взглядом спрашивая, что это такое. «Какие это два взгляда?» — сказал он. Марфенька засмеялась. «Она всегда такая у нас», — заметила она. «Что она там тебе шептала? Не слушай ее», — сказала бабушка. «Она все еще о победах мечтает». Райский сбросил было долой гору наложенных одна на другую мягких подушек и взял с дивана одну жесткую, потом прогнал Егорку, посланного бабушкой, раздевать его. Но бабушка переделала опять по-своему, велела положить на свое место подушки и воротила Егора в спальню Райского. «Какая настойчивая деспотка!» — говорил Райский, терпеливо снося, как Егорка снимал сапоги, расстегнул ему платье, даже хотел было снять чулки. Райский утонул в мягких подушках. Через полчаса бабушка заглянула к нему в комнату. «Что вы?» — спросил он. «Я пришла посмотреть, горит ли у тебя свечка. Что ты не погасишь?» — заметила она. Он засмеялся. «Покурить хочется, да сигара забыл у вас на столе», — сказал он. Она принесла сигары. «На, вот, кури скорей, а то я не лягу, боюсь», — говорила она. «Ну так я не стану курить». «Кури, говорят тебе», — приказывала она. Но он потушил свечку. «Какой своеобычный, даже бабушки не слушает. Странный человек», — думала Татьяна Марковна, ложась. Райский прожил этот день, как давно не жил, и заснул таким вольным, здоровым сном, каким, казалось ему, не спал с тех пор, как оставил этот кров. Конец 9 главы 2 части.